Часть первая. Глава первая. Рабочий день уже почти закончился. Оперсостав 85-го отделения милиции заперся в кабинете инспектора Кивинова и травил байки из собственной практики. «Это, конечно, круто, но у меня получше хохма была. Шнифта помните? Ну, Соколова», — обратился к остальным молодой оперативник Петров. «Так он жонку свою попугать решил. Жутко ревнивая она у него была. Достал веревочку, в сортире к трубе привязал, а сам на унитаз и давай висельника изображать. А квартира-то коммунальная, первым сосед домой вернулся. Зашел по малой нужде, а там шнифт в петле качается. Сосед, конечно, скорую, милицию, а потом снова к шнифту и давай по карманам бегать. Деньги выгреб, еще там что-то, потом часы стал сдирать. Но тут шнифт не выдержал, возмутился. Совесть поимей, говорит, часы-то Ленка подарила, убьет ведь, скажет, пропил. Сосед варежка раскрыл, да на пол в гальюне и рухнул. Соколов из петли вылез, мужика откачивать начал. Тут скорая как раз, соседу укол сделали и с собой увезли. Повезло, говорят, шнифту, что вы дома оказались. Еще бы немного и задохнулся бы. Не знаете, зачем в петлю-то он полез?» Сидящие в кабинете дружно загоготали. Кивинов поднялся с дивана и открыл окно. «Ну и жарище! Начало июня, а печет, как в Африке. Хоть бы дождь прошел, что ли?» «Это точно. У меня уже полчаса кабинет от потерпевших проветривается», — согласился опер Дукалис. «Сейчас бы на озерко закатиться, покупаться, шашлычков пожрать. А заодно и девочек с шампанским. Если уж мечтать, так ни в чем себе не отказывать. Сейчас нам Соловец устроит шашлычки с девочками. Он с очередного разгона в главке вот-вот вернуться должен». Как бы в подтверждении сказанного, дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник начальник уголовного розыска Соловец. «Что расселись?» — недовольно произнес он. «Заняться нечем. Еще час работать, а ну по местам. Андрей Васильевич, зайди ко мне». Кивинов переглянулся с Дукалисом. «Что я говорил?» «Слушай», — сказал Соловец, когда Кивинов сел перед ним. «Сегодня мне опер из детской тюрьмы звонил, с Лебедева. Ты, кажется, Васильевым занимался». «Было дело, мой клиент. Он за стекла лобовые арестован». «Да-да, я помню. Он следователя требует, что-то там рассказать хочет, может, еще эпизоды». Он сначала сюда позвонил, но вот следователю лишние эпизоды не нужны, а нам бы сейчас очень не помешали. Поэтому завтра едь на Лебедева, побеседуй с Васильевым. Тем более, что это твой знакомый. Можешь прямо из дома. Ладно, мне не жалко. Его вообще-то зря закрыли, могли бы на подписке оставить. Он хоть и вор, да какой-то безобидный. Давай, отзвонись мне оттуда. Решетки, решеточки, темные ночи. «Я люблю вас, решеточки, очень!» — насвистывал Кивинов, шагая длинными коридорами детской тюрьмы. Каждый шаг отдавался звоном, пол был покрыт тонкими металлическими пластинами на случай побега какого-нибудь узника. Стенки, двери, камеры, контролеры, оружие есть, нет, разрешения. «Кто у вас, Васильев? Подождите. Жду». Кивинов остался в следственном кабинете. За окном маленький дворик с елями, пара лозунгов на кумаче. За стеной перестук пинг-понга, возможно, единственного официально разрешенного развлечения для малолеток, не считая газет. Лязгнул замок, контролер ввел паренька лет 15. «Привет, Юра», — поздоровался Кивинов. «Садись». «Я и так сижу. Ты пока не сидишь, а находишься под следствием. Сядешь после суда». «А может, условно?» «Может, но, скорее всего, сядешь. Из тюрьмы в 90% путь на зону и лишь в 10% всякие там условности и прочее. Я тебе сразу об этом говорю, чтобы ты не мучился. Как говорят японцы, самая страшная пытка — надеждой. Поверь, если ты на лучшее надеешься, а получишь срок, это сломать может. А так перетерпишь». «Да я и так уже сломанный». «Это только кажется. Но давай по существу, я ведь не успокаивать приехал, а по твоей просьбе времени у меня мало». Васильев замялся, посмотрел в окно. «А это правда, — спросил он, — что если я милиции помогу, на суде зачтется?» «Смотря чем поможешь. Если по своему делу, может быть. А остальное вряд ли. Судье это до лампочки». «А если не по делу, то хоть в камеру другую пересесть можно будет?» «Что, своей не сладко? Думаешь, других лучше?» Неожиданно Васильев заплакал. «Ты что?» — удивился Кивинов. Юра расстегнул рубашку. «Смотрите, прописку устроили на транзите». Грудь Васильева представляла собой один огромный синяк. «Ого, круто! Чем это тебя так?» «Кулаком! Двое держали, третий удары отрабатывал. Потом менялись. И в камере не лучше». Все старше меня попались. По утрам раком ставят и по шее бьют. Называется черепашку кормить. Потом шею не повернуть. И весь день мытарят. То носки постирай во рту, то парашу вылежи языком. Не могу больше. Переведите куда-нибудь. Кивинов достал сигареты. То, что в детских тюрьмах беспредела больше, чем в знаменитых крестах, он хорошо знал. Малолетки жестоки, и завоевать авторитет, в отличие от взрослых, стремятся в основном кулаком. А на глазок поставят, так еще и от цириков достанется дубинками по ребрам. Не будешь в глазок смотреть, в камере изобьют, посмотришь, снаружи отлупят. Помогите, а? Васильев вытер нос рукавом. Чем же я тебе помогу? Не я ж тебя стекла заставлял вынимать. Ну, хоть поговорите, что перевели. Я выйду, помогу. «Извини, Юра, но я тебя что-то не понимаю. Ты что, меня сюда только за этим вызвал? Тебе, конечно, здесь туго, и поговорить с операми я могу, но есть же куча начальников в тюрьме. Это их работа — за твоим содержанием следить. Ты к ним обращался?» «Чтоб меня вообще убили. Я еще не совсем чокнутый». «А что касается твоей помощи потом, то, извини, таких обещаний я столько наслушался, уши болят. Дорого яичко в Христов день. Если есть что для нас интересное, выкладывай». А в авансы я не верю. А про что рассказать? Меня все интересует. Не только стекла лобовые. Кражи, наркота, угоны. Короче, все. И желательно поконкретнее. Юрка вытер слезы. Я многого-то и не знаю. Наркотой на ветеранов торгуют в переходе метро. По карманам бегают на рынке. Ну ты молодец. Да наркотой сейчас на всех углах торгуют. Ты бы еще рассказал, что там колпачки крутят, а то вдруг мы не знаем. Нет, парень, так не пойдет. Я что, 3 часа на дорогу потратил, чтобы узнать про наркоту на ветеранов? Хватит слюни пускать, иди в камеру. Честно говоря, мне уже скучновато становится. Нет, подождите хоть немного, я не хочу в камеру, пожалуйста. Кивинов снова присел на свой стул. Юра, я никогда не поверю, что ты ничего не знаешь. И кажется, я догадываюсь, почему ты менжуешься. Тебе, конечно, тут плохо, но вытерпеть можно. А вот на воле длинный язык отрезают. После отсидки жизнь-то не кончается. А как тебя там встретят после того, как ты кого-то заложишь, это вопрос. Но ты шибко не переживай. Все, что ты мне расскажешь, я использую так, что на тебя никто никогда и не подумает даже. Да плевать мне на это! Мне сейчас здесь выжить надо! У нас уже 2 повесились! А когда выйду, разберусь! Но я, правда, пока ничего не знаю. Кивинов снова встал. Стойте! Вдруг заорал Васильев и громко рассмеялся. Вспомнил! Был случай один... «Да, круто тут его задавили, то плачет, то смеется. Точно говорит, ему бы сейчас выжить, а на последствия плевать. Вломит кого угодно, хоть мать родную, да еще смеясь. Исправительно-трудовая система. Из любого человека тряпку сделают, не то что из Васильева. Ну, давай, послушаем». «Сейчас. Когда же это было? Кажется, 2 месяца назад. Я на рынке возле метро «Проспект ветеранов» крутился. Сошелся с командой одной, они в колпачки играли». «Свердловские. Приедут в Питер, поработают и в другой город. Потом снова сюда. Многие на игле. А вообще их 7. Там рыжий один такой, Максом звать, вернее, Максимом. Но все его Максом звали. Я как-то с ним Ширева искал, его ломало, он попросил помочь достать за бабки. А у меня были связи кое-какие, помог. Скрифанились одним словом. Я несколько раз потом для него доставал. Однажды, когда он под дозой был, наплел мне про каких-то крутых ребят, про гаражи. Они якобы водителей на трассе убивают... А машины продают. Ловят на трассе тачку получше, якобы доехать, потом удавку на шею и каюк. Где-то у них гаражи есть, в которых они номера на двигателе и кузове перебивают. Но где, он не говорил. Ну и где этого Макса теперь искать? Его сейчас в городе нет. Он скоро появится, это точно. Их команда уже 2 раза сюда наезжала. Где-то на стачек они хату снимают. Как появится здесь, вы его вызовете и поговорите? Превосходно. Так он и прибежал. Да еще с рассказом о каких-то крутых ребятах. «Нет, Юра, так не пойдет. Мы же договорились, конкретную информацию. А то какой-то Макс знает каких-то бойцов, которые неизвестно где убивают водителей, и после этого ты просишь о помощи. Ты у этого Макса-то не поинтересовался, откуда он их знает? Может, он сам водителей мочит, а?» «Нет, он колпаки крутит. А откуда он ребят знает, я точно не могу сказать, но думаю, что это с адресом связано, где они жили». «Почему?» Он заикнулся, что разговор дома был, когда выпивали. А он дома только там мог быть, где снимал. На стачек, говоришь. А про хозяина хаты, естественно, не рассказывал. Нет, не помню. И что, это все? Васильев опустил голову. Слушай, давай на чистоту. Ты это все не сочинил? Нет, нет, что вы! Вы про них кого угодно на ветеранов спросите. Они скоро приехать должны. Ладно, Юра, с руководством я поговорю, чтоб тебя перевели. Но не знаю, будет ли толк. Если сразу себя правильно не поставил, все труба. В тюрьмах такие телефоны лучше Панасоника будут. Ты еще до камеры не дойдешь, а там все про тебя знать будут. Кто такой и что из себя представляет. Письмо матери напишешь, я передам. Не буду. Сука, ни одной передачки нет, все пропивает. Что я ей напишу? Как хочешь. В таком случае пока не пуха тебе. До свидания. Не забудьте попросить насчет камеры. Когда Васильева увели, Кивинов заглянул в оперчасть. Мужики, Васильева можно пересадить? Говорит, обижают шибко. Ты что, камеры и так переполнены, по 12 человек сидят, спят по очереди. Тут не до переводов. А Васильев у нас находится в 37-й, если я не ошибаюсь. Точно. Так это самое спокойное. Пускай спасибо скажет, что в другую не попал. Кивинов вышел. Неудобно с Васильевым получилось. Все-таки жаль его. Хоть ничего толкового он и не рассказал.